Так получилось, что у нас еще не было возможности с вами в этом году так предметно двигаться в том видении, которое Господь нам показал, а ведь это самое главное. Хотя я совершенно не жалею о том, что мы провели несколько воскресений, размышляя на тему антисемитизма, церкви, евреев. Скажите, для кого-то это было полезно, ценно, вот то, что мы делали? Да, правда? Кого-то касалось, вот то, о чем мы говорили. Я очень на это надеюсь, и не ради формального поднятия руки. Типа, да, мы были, слушали. А именно то, что действительно начинает меняться. Это должно меняться, но должно меняться не на уровне откровений пастора, а на уровне личных откровений. И вот это то, в чем мы все очень сильно нуждаемся. Сегодня я просто немножко покажу место Божьего откровения в нашей жизни. Тема обширная, и нам года не хватит, чтобы об этом говорить. Но я просто хочу показать просто так, просто и доступно, какую роль откровение играет в нашей жизни. Мы сегодня размышляли над третьим стихом 17 главы Иоанна. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и послан тобой Иисус Христа». Спасибо. И вот об этом пути знания Бога мы должны поговорить с вами, потому что это имеет самое непосредственное отношение к предмету нашего разговора. И в этом году, и сегодня в частности. Бог – это не какой-то сотворенный объект, который может стать объектом научного или эмпирического познания, скажем так. Все, что сотворено, все материальное подлежит исследованию. И человек устроен так, что ему нужно разбираться в том, что его окружает. И вот для этого существует наука, которая анализирует, сравнивает объекты, измеряет какие-то параметры, отслеживает динамику, изменения их. И таким образом существует научное познание. Да? Некоторые его абсолютизируют. Раньше, например, я так думал, что самое достоверное знание – это научное знание. Может быть, кто-то еще из вас находится в этом счастливом заблуждении, что наука – это главный инструмент познания. Ну да, безусловно, конечно, наука создана для того, чтобы изучать, чтобы сравнивать, чтобы анализировать и классифицировать объекты и явления. Это правильно. Это хорошо. Но наука – это же человеческая, правильно? Она основана на человеческом мышлении, да? На способности к эксперименту, к сравнению, еще там к чему-то, к измерению. Вот. Бог – это что-то совсем другое. Его нельзя научно измерить, его нельзя взвесить, его нельзя сфотографировать, нельзя снять на камеру, нельзя поместить в лабораторные условия, чтобы убедиться в том, как он себя ведет. Ну, это вообще даже смешно, когда мы об этом начинаем говорить, да? Понимаете, изучать по-настоящему можно только то, чем ты можешь управлять, что тебе повинуется, или что соглашается делать то, что ты хочешь. Поэтому научный путь в отношении Бога не работает. Не работает. Вообще, по большому счету, богословие различает два пути познания Бога. Это очень просто. Первый путь познания – естественный путь. Или физический. Он заключается в том, что Бога человек может познавать через его творение. Это апостол Павел говорил, по-моему, в первой главе послания Римлянам о том, что дела его, вечная слава и божество через рассматривание творений видимо. помните, да? По-моему, первая глава. Вот. То есть Бог дает нам познать себя вот в каком-то смысле и в какой-то степени через то, что мы изучаем Его творение. Но вы сами понимаете и согласитесь, друзья мои, что это не прямой путь познания Бога. Сколько лет, например, я жил на земле, среди творения, являясь сам его творением, да, и я вообще не рассматривал это как Божье творение. Правда? Это не приводило меня непосредственно к Богу. Может быть, я не знаю, если бы родители с детства мне говорили, что вот все, что тебя окружает, создано Богом. И все это путь, который поможет тебе к нему прийти. Может быть, мне было бы проще. Я верил в байки материалистов, безбожников, которые говорили, все, что нас окружает, это материальное. Вот. Все оно познается только научным путем. Если чего-то непонятно, то наука, значит, до этого еще не дошла. И все. Значит, дойдет когда-то. Вот и все. И нас еще учили, что мы всем тут повелеваем, всем управляем, все должно подчиняться человеку. Не знаю, кто так придумал. Да. Если мы очень многими вещами своей собственной жизни не способны управлять. Вот мы сегодня молились, да, за аппестат некоторых людей, да, которые не могут мимо пройти, мимо холодильника или мимо коробки со сладостями. Вот и все. Вот вам яркий пример того, что мы не в состоянии даже это контролировать. И когда мы не в состоянии это контролировать, мы приходим к тому, кто может контролировать. Это Господь. Мы приходим в молитве и говорим: Господь, я не могу, ты можешь. Вот так устроена жизнь, и это правильно, так должно быть. Но когда тебе говорят: вот ты тут хозяин, ты тут владыка, и я развожу руками, я этого не понимаю, я этого не могу, я это не контролирую. Наоборот, что-то контролирует меня, что-то вторгается в мою жизнь без спроса, кто-то меняет мою судьбу, как я ее совсем не планировал. Да? Это так? Дорогие мои, вот Юра, да, и Таня, да, Света, да, вы же не планировали сидеть на коляске, правда? Я вообще не знаю людей, которые мог это планировать, да? Вот он яркий пример того, что это не подчиняется нам. Поэтому говорить о том, что мы тут творцы, мы тут хозяева, совершенно бессмысленно для таких людей, которые это на своем примере испытали. Или вот сестра наша Татьяна, которую вы только что слышали, да, она, конечно, не планировала онкологическое заболевание. Никто себе такое не планирует. И тем не менее это приходит. И приходит в жизнь нашу, в жизнь Божьих детей с одной определенной целью. Буду ли я в это время уповать на Господа и продолжать его искать? Или буду впадать в панику, или и буду кидаться к людям. Медицина, на вас вся надежда. К медикам обращаешься, они разводят руками. Слава Богу, не корчат из себя богов. Слава Богу, они говорят о том, что их возможности ограничены, о том, что они что-то могут, а чего-то не могут, что-то они знают, а что-то совершенно не могут понять природу некоторых вещей. И в этот момент они разводят руками, и тогда уже ничего не остается у человека, никакой надежды. Если убрать Бога из системы ценностей человека, никакой надежды. А это, согласитесь, страшно. Кто-то из вас жил в таком страхе? Кто-то переживал такой страх? На кого мне уповать? Кто мне поможет? Когда ты не знал Бога? Удивительно, что теперь, даже будучи церковью, даже будучи рожденными свыше людьми, нам необходимо слышать проповеди, которые будут мотивировать нас снова и снова направлять свою веру к Богу. Снова и снова. Меня удивляет и в моей жизни, и в жизни тех, кто меня окружает, что даже будучи много лет верующим, имея опыт отношений с Богом, имея целый ворох свидетельств Его славы, мне совершенно не лишнее слышать свидетельства, подобные сегодняшним, которые говорят: продолжай доверять Богу. Ты еще не знаешь, какая беда может прийти в твою жизнь. Может быть, та, к которой ты не готов. Согласитесь, у вас есть вещи в жизни, которых бы вы никак не хотели бы себе. Которых вы даже боитесь. Да, я не знаю, как я себя поведу, если вот это со мной приключится. Вот. И это вот та область, вот эта область нашей жизни, в которой без веры невозможно. Мы не знаем, но вера – это не знание. Мы не знаем, но вера опережает знание. Вера соединяет нас с объектом веры. Еще, ну, как бы не зная, как конкретно мы себя поведем. Вот в чем преимущество веры. Это не эмпирический путь. Ты просто знаешь, что Бог, который был с тобой верен в твоих обстоятельствах, будет верен и в новых обстоятельствах, которых ты не знал, которых не хотел, которых боишься. Но у тебя нет другого пути. У тебя есть Отец, который больше любого обстоятельства. Аллилуйя! Это действительно так. И это наше упование, это наше кредо. Так вот, когда мы говорим о познании Бога, то путь познания естественного, как я сказал, он достаточно ограничен и опосредован. Сравнить это можно также с тем, например, вы читаете какое-нибудь произведение какого-нибудь автора, какого-нибудь любимого писателя там своего, читаете его роман. Читая романы автора, можно, ну, немножко составить представление о том, как этот человек думает, какой он. Скажите, это вариант познавать автора через его произведение, которое он создает? Конечно, безусловно, вариант. Но точный ли это вариант? Простой ли это путь? В том-то и дело. Тем более, что когда ты читаешь произведение какого-то автора, ты не можешь быть уверен в том, что он пишет о себе, что он открывает себя, а не какого-то другого человека. Вот. Поэтому все это очень-очень, знаете, странно. Это вот взять роман Евгения Онегина, да, и изучать Пушкина, и думать, как он думает, как он чувствует, а так многие и комментируют этот роман, да, читая его стихи, как будто он пишет о себе. Мы не знаем, где он пишет о себе, а где нет. Так вот, точно так же можно говорить о том, что ты знаешь Бетховена или Моцарта, потому что ты слушаешь его музыку, восхищаешься, она тебе нравится. Вот. Это творение, а то творец. Ты действительно можешь составить какое-то впечатление о творце через его творение. Но это, согласитесь, совершенно неудовлетворительный уровень познания, правда? Оптимальный уровень познания – это личные отношения, это личный контакт. Поэтому мы переходим ко второму пути познания, богопознания, да? Это богословские истины, просто в простом таком изложении. Второй и наиболее важный путь богопознания – это личное богопознание, личное его знание через откровение. И вот тут мы выходим уже на наш 2020 год, который у нас и назван годом Божьих откровений. Откровение – это основной путь познания Бога. Коль скоро мы уже согласились, что научным методом познать его нельзя. Да, мы можем изучать творение, но это очень длинный и неполноценный путь, который может вести нас к нему, а может и уводить даже в сторону. Сколько ученых считают, что Бога нет. Они занимаются наукой, они всю жизнь кладут на изучение каких-то объектов, каких-то явлений. И далеко не все из них верующие люди. Очень многие атеисты и гордятся тем, что и считают, что наука и вера – это совершенно несовместимые вещи. что это вещи разные. Я согласен, это вещи разные. Да, безусловно, потому что вера напрямую приводит человека в Божье присутствие. А научный путь пока построить лестницу из доступных человеческому наблюдению и осмысливанию явлений и понятий, которые приведут его к Богу. Да, нас восхищает, когда какой-то знаменитый физик с помощью каких-то формул или математик с помощью каких-то расчетов приходит в конце концов к пониманию того, что есть сверхъестественный разум, без которого не обойтись мирозданию. Да, это есть, это возможно, но это еще не приводит тебя к нему. То есть это показывает тебе его. Но это еще не дает тебе возможности его лично познавать, потому что он не даст тебе лично познавать себя. Понимаете? Вы читали в Библии о том, что грешник в Божьем присутствии вообще стоять не может. А грешниками являются все, кто не знают его лично. Кто может знать его лично? Только те грешники, которые пришли к нему, которые признали его господство, которые отдали бразды правления своей жизнью ему, только эти грешники, которые потом называются уже не грешниками, а Божьими детьми, а праведниками, а святыми, а церковью, а невестой Христовой, то, что мы так любим вспоминать в отношении себя, это совершенно правильно. Только эти люди. Вот почему мы сегодня говорили о том, что без покаяния, без смирения никаких разговоров о знании Бога быть не может. Да, иди на улицу, изучай творение, наблюдай за птичками, за травками, за цветочками, за облаками, за погодой и пытайся найти дорогу к нему. Я не хочу так больше. Я не верю в это больше. Да, знаете, мне не нужна наука, чтобы приходить к Богу. Да, она что-то может подтвердить, она где-то что-то, чем-то может помочь. Но я знаю, что явления, объекты, которые Бог создал, да, они созданы прежде всего для того, чтобы я радовался, наслаждался и благодарил Бога за это. Не обязательно изучал и исследовал под микроскопом все. Искал подтверждение. Знаете, когда ты верующий, да, тебе не нужны постоянные подтверждения. Ты просто вот принимаешь на веру, да? Ты утром проснулся, о, воздух действует. Внутри меня легкие дышат. Спасибо тебе, Господь. У вас так бывает? Ты покушал, Господи, как вкусно, это ты мне дал, спасибо, Боже. Ты вышел на улицу, светит солнце, Господи, как прекрасно. Сердце радуется только потому, что солнце, и не потому, что оно само, а потому, что ты сделал так, чтобы оно мне светило, и я радовался. Я ничего не преувеличиваю, я так живу, и я думаю, что многие из вас так живут, да? Это естественный путь веры. Мне не нужны доказательства, почему солнце светит. Насколько там у него батарейки хватит. Ученые парят себе мозги и пугают все человечество. Солнце гаснет, все становится хуже. Да, возможно, конечно, Библия говорит о катаклизмах, которые произойдут в конце времен. Но меня почему-то это не пугает. Потому что я живу милостью Божией. И для меня это не пустые слова и не религиозный сленг. Это то, что действительно происходит. Если я живу милостью Божией, то я и умру милостью Божией. Правильно? То и в любых обстоятельствах я буду проходить их милостью Божией. Мне не нужны другие варианты. Путь личного богопознания – это путь откровений. Термин «откровение», он знаком нам. Мы его встречаем и в разговоре. Допустим, когда мы говорим об откровениях какого-то человека, мы подразумеваем, что человек искренне, без утайки, нам что-то рассказывает, да, о себе. Вот. Это называется откровение. Откровение – это не то, что ты можешь сам узнать. Оно бы тогда не называлось откровение, оно называлось бы познание, изучение, да? Откровение основано на том, что субъект сам открывает себя для того, чтобы его узнали, и узнали, что он думает, узнали, что говорит. Вот то, что, чем я делюсь каждое воскресенье, когда я проповедую, да, это дает тем, кто меня слушает, узнать, как я думаю, как я живу. Ну, если я при этом не играю роли, да, и не одеваю маски, а действительно говорю от сердца, вот тогда можно сказать, я знаю моего пастора. Я знаю, как он думает, я знаю, как он живет. А вы имеете доступы не только вот за кафедру, да, и в наш дом, вы знаете, как мы живем, можете зайти посмотреть, поэтому как бы вы знаете намного больше, чем просто те, кто в интернете послушает проповедь. Вот это тоже путь познания, да, через личное откровение. Так вот, Господь не может быть познан без того, чтобы он сам лично не открылся нам. Его нельзя по-другому познать. Можно размышлять, можно спорить, можно выдвигать различные теории. Да, в общем-то, все религии это вот и есть. Либо пути каких-то теорий, которые люди выдвигают, ну, это скорее философии, наверное. Религии и культы, они все основаны на откровении. Вопрос только в том, откровение ли это Бога, или откровение это сатаны. Ну, в плане откровенности сатаны я бы сильно сомневался, что он когда-нибудь говорит правду. Вот. Наверное, только тогда, когда ему выгодно об этом. Поэтому он никогда ложные религии не начинает от своего лица, не говорит «это сатана, это я». Это я вот рассказываю вам, как надо верить. Или что-нибудь другое. Нет, люди верят, что это Бог. Люди верят, что все откровения они получают от Бога. Создаются новые секты, религиозные течения, новые конфессии, новые мессии, новые пророки. В каждом народе есть какие-то свои, своя мифология, которая вот об этом говорит, о чем-то сверхъестественном, да? В истории существует множество вариантов веры, которая основана на откровении. Откровения мало самого по себе, да? Важно, чтобы на это откровение был отклик. И отклик должен быть именно на уровне веры. Доверяешь ты или не доверяешь? И вот это то, что является сложностью в отношениях между человеком и Богом. Человек же ограниченное существо. Существо, знающее свою слабость во многих обстоятельствах. И человек не пойдет переходить море вброд, потому что он знает, что он утонет. Это все очень просто. Тут не нужна наука. Ты просто попробовал ногу водой и понимаешь, что она проваливается. Вот и все. И если кто-то тебе говорит, что по воде можно ходить без ущерба для себя, то ты должен очень сильно в это поверить, несмотря на то, что твои чувства и наука, и опыт говорят совершенно другое. Вот почему путь веры такой непростой. А когда речь идет о сверхъестественных явлениях, о жизни Бога, о ангелах, о бесах, о духовном мире, о влиянии духовного невидимого мира на земное материальное, то нам, конечно же, еще сложнее. Нам приходится принимать на веру вещи, о которых мы не знали, не знаем и не узнаем никак по-другому. Невозможно узнать по-другому. Если Бог не откроет человеку себя, человек ничего не может познать. Люди, которые верят в разных богов, люди, которые верят во всякую ахинею, люди, которые подвержены суевериям, верой в каких-то бабаек, в каких-то домовых, и в каких-то еще духовных проводников, их по-разному называют, эти духовные сущности, это люди, которые верят на основании каких-то откровений, которые им либо передал кто-то, либо они лично получили. Кто-нибудь из вас имел опыт общения с людьми, которые верят в НЛО? Да? НЛО, неопознанные летающие объекты, да, так называемые, да? То есть это не те люди, которые просто смотрят телевизор, там разные передачи на эту тему, да, а люди, которые лично что-то пережили такое. Согласитесь, это разные вещи, совсем. Я встретил как-то в Харькове по дороге на служение одну бывшую свою учительницу, которая учила меня в музыкальном училище, где я учился. Я встретил эту женщину, ей было лет 40 тогда. Она была совершенно какая-то потерянная, совершенно не похожая на ту, которая меня учила. Но это одна, однако это была она узнала меня. А это было совершенно незадолго до начала служения, и церковь располагалась рядом от места встречи. Случайно мы встретились, столкнулись. Я ее пригласил на служение. Тогда в те времена люди очень легко соглашались и шли на служение. Так легко было. На улице человека встретил, пригласил и повел его в церковь. Вот. Она не согласилась. И она сказала, что у меня есть мой Бог, у меня есть моя вера. И я заинтересовался, что за Бог, а что за вера. Потому что вид ее был такой, ну, она выглядела очень несчастным и запуганным человеком. Вот видно, что вот что-то вот так. Она мне говорит: я верю в НЛО. Это умный, разумный человек с высшим образованием. Поверьте, да? Я верю в НЛО. Я говорю: а почему вы в это верите? А потому что я его видела. И она рассказала, как на даче к ней там прилетало вот это что-то. Потом у нее были какие-то контакты. Ну, это было на улице, мы долго не разговаривали. Но я совершенно точно понимал, что она знает, о чем она говорит. То есть она верит в то, что она переживала. Действительно переживала. Вот. И поэтому мои аргументы, ну, моя вера ее никак не впечатляла. Потому что мой опыт – это мой опыт. Ее опыт – это ее опыт. Она верит в это НЛО. Она знает, что эти пришельцы контролируют ее жизнь. Они направляют ее. Они все, что хотят, смогут с ней сделать. И она полностью от них зависит. Поэтому вот она им верит. Вот так. Когда я говорил, что спасайтесь, потому что это не НЛО, это дьявол стоит за этим и вас обманывает. Просто вот запутывает вам мозги. Я хочу вас вывести на свободу. Она говорит: а где гарантия, что это правда? Они прилетят сегодня и со мной что-то плохое сделают. Так она думала и была в этом уверена. Она была в страхе. И она поспешила уйти от меня поскорее. Я не знаю, что с ней. Вид ее был крайне жалкий и крайне несчастный. И такие люди сходят с ума. Такие люди заканчивают суицидом. Спиваются, чтобы уйти от этого страха, от этого ужаса. Я знаю, мой Бог, Он следит за мной, Он контролирует мою жизнь во благо мне. Я не могу Его бояться. Я не боюсь моего Бога. Я не боюсь того, кто умер за меня. Он любит меня. Вот почему Он за меня умер. Если бы Он просто хотел меня контролировать, пошел бы Он на крест ради этого, скажите. Для того, чтобы контролировать людей, люди изучают оккультизм, да, черную магию, тайны колдовства, посещают всякие курсы по манипуляции людьми, есть такие курсы. Вот. Но платить цену на кресте ради этого никто не захочет. Правда? Наше преимущество заключается в том, что Бог хочет открываться человеку. Бог хочет, чтобы его познавали. Бог хочет. Да, так было, ну, не с самого начала, скажем так. До момента грехопадения не было никакой тайны между человеком и Богом. Когда мы читаем первые книги Бытия и сравниваем с тем, что мы сейчас видим в своей жизни, нам кажется, ну это вообще какая-то сказка. Бог гулял с Адамом, там, в прохладе дня, беседовали о том, о сём, там, я не знаю, там, о футболе, о погоде, я не знаю. Понимаете? И я понимаю, что Бог сказал Адаму, Адам сказал Богу, да, вот я читаю, что вот так прямо и сказал. Я думаю, да, вот так вот прямо и сказал. Это мы сейчас не можем вот так прямо сказать. И мы не можем вот так прямо услышать. И когда мне некоторые христиане начинают говорить, что я вот так ему прямо говорю, а он мне прямо вот так говорит, меня это повергает в сомнение. Поэтому не очень старайтесь ко мне подходить и хвастаться тем, что вы так с Богом разговариваете. Потому что, ну, не так все просто, да? С момента грехопадения стало все совсем не так просто. Господь не открытая книга. И ты не можешь его читать, когда тебе хочется. Знаете, книгу взял с полки, а у меня есть настроение там, буду изучать. Или вот, вот так мы с Богом, да? Ну, у меня есть хорошее настроение, свободное время, могу поизучать Бога. Смешно, правда, да? Поизучать. Ты можешь только общаться с ним. И ты можешь общаться с ним лишь постольку, поскольку он готов тебе открыть себя. Библия – это откровение. Это откровение. Полное это откровение или нет? Я думаю, что нет, не полное. Понимаете, да, в чем речь? Библия – это откровение Бога, достаточное для того, чтобы спастись, достаточное для того, чтобы понимать основные принципы, да? Но в Библии нет исчерпывающего понимания, как тебе жить, как тебе поступать в той или иной ситуации, как решать какие-то проблемы, да? Как, ну, короче, определять, как тебе правильно поступать. Очень часто Библия прямо об этом не говорит. Она дает общее руководство, общие принципы. И она просто не написана для того, чтобы отвечать на все наши вопросы. На все наши вопросы отвечает только Бог через личное откровение. Кто слышит? Библия не дает личных откровений в индивидуальных ситуациях. Иногда да, а чаще нет. Тебе необходимы личные взаимоотношения с Богом, когда ты приходишь к Нему с конкретной нуждой и говоришь: «Господь, у меня вот это». И Он показывает тебе через разные каналы. Это и есть откровение, да? Это не только то, как мы представляем, когда Он приходит, начинает тебе говорить в уши, ты начинаешь слышать языком, а погоди, я записываю, и записываешь под запись. Я знаю людей, которые записывают. И Господь действительно говорит, это нормально, это правильно, но другое дело, что Он в каждом конкретном случае поступает по-разному. И открывается Он не только так, как другим, а так, как только тебе. И Он свободен в выборе каналов, через которые приходит Его откровение. Опять же, важна вера и важна открытость для Него. Важна постоянная нацеленность на Него, вот как я сегодня цитировал, во всех путях своих познавай Его. То есть, ты не знаешь Его в достаточной степени. Твой опыт недостаточен для того, чтобы сказать точно: я знаю заранее, как Господь поступит. Вы со мной? Опыта недостаточно. Господь иногда поступает так, как мы не знаем. Мы не готовы. Мы этого не проходили, с нами такого не было. И когда человек начинает чем-то делиться, если человек с личными откровениями, да, мы часто думаем: да ладно, это вообще Господь или нет? Потому что его опыт совершенно не соответствует моему личному опыту. И иногда те вещи, которые Бог открывает другому человеку, они не поддаются тому, чтобы их проверили по Писанию. Допустим, Господь или тот, кто дает откровение, источник откровения, говорит тебе, где тебе работать, на ком тебе жениться, да, какую выбрать профессию. И как это проверишь по Библии? В Библии нет конкретных ответов, так или да. Есть только общие принципы, которые нужно уметь применять, но это не абсолютное знание. Абсолютное знание приходит только через личное откровение. Аминь. Задайте себе вопрос. Насколько в вашей жизни роль откровения существенна? Кто там может сказать, что мне вообще трудно вообще представить, что Бог какие-то откровения мне давал? Может, Он вообще и не давал? Может быть, это я просто сам себе придумываю, может быть, это то, что я услышал в церкви или прочитал в Библию, может, это и есть все, что у меня есть. Если вы так вот думаете и чувствуете, я не буду вас судить, друзья мои. Я понимаю, что Знаете, на самом деле это лучше, чем человек, который говорит, что у него полностью, всегда открыты все двери к Богу, и в любой момент он говорит с Богом, а Бог прямо говорит ему. Вот я, как я уже сказал, меня это больше напрягает, чем вот это первое. Господи, помоги моему неверию, я не знаю, как мне поступить, я не уверен, что я слышу тебя. Я не знаю, ты ли со мной говоришь, или говорит моя плоть, или это голос моей жены с ее советами и ее взглядами, или моих друзей говорит во мне, или мир, который кричит, вот так надо поступать. И я думаю, ну, наверное, так оно и есть, наверное же Бог не против этого. Нам необходимы настолько близкие отношения с Ним, чтобы различать, откуда приходит откровение. Только через личные отношения, через опыт личных отношений мы можем избежать обольщения, быть обманутым и оказаться под контролем бесов. Бесы достаточно умны, чтобы не представляться таковыми. Они дают нам что-то пережить, что-то услышать, что-то понять, что-то ощутить. И, конечно же, они говорят, это Господь. Это Бог, которого ты веришь. И я видел и знаю, как это работает и насколько дьявол эффективен в том, чтобы обманывать людей. Особенно, если человек достаточно горд, самонадеян и не доверяет другим людям. Ну, естественно. Если у него нет отношений в церкви, например, если он не посещает церковь, он довольствуется личными какими-то откровениями, встречами с Богом, он не может судить об истинности этих вещей. Потому что он не делится с другими людьми. А если делится, то только с позиции «Бог мне сказал». Не для того, чтобы все как бы порассуждали. Конечно. И не, да, не для того, чтобы получить что-то через людей. Да, а Бог мне сказал. Поэтому вы только должны слушать и подчиняться тому, что Он сказал. Я видел таких людей и пытался с ними общаться. Вы знаете, с такими людьми у меня не получается вообще. У нас были в церкви люди, и они иногда всплывают, такие люди, да, которые руководимы личными откровениями, и они совершенно не открыты для того, чтобы об этом рассуждать. Что-то поставить под сомнение, сказать «да полноте». А может, это не Господь? Бог мне сказал. Все. Кто ты такой, человек, чтобы судить об этом? А? Вставочку давай. Я вспомнила сейчас одну сестру из нашей церкви в Чагуе, невероятно одаренный от Бога человек, и она в глазах людей всегда была странной. Она очень была одарена духовно, она слышала Бога, она понимала Его. Она была личным ходатаем одно время нашей семьи. И мы потом стали замечать определенные странности поведения, определенные странности в том, что она перестала выходить на контакт, на близкие. Мобильников тогда еще не было вообще, ну это 94-95 год, то есть там, помните, да, это время. Вот. И я помню, что она одно время очень активно очень в церкви, все, и она всегда становилась в церкви на самый последний ряд. А мы, большой зал, зал малый в РДК был, но он достаточно большой. И вот она на самом последнем ряду, и когда к ней кто-то пытался подойти, поприветствовать, не надо меня сейчас трогать, я молюсь, то есть она ходатайствовала за нас, она ходатайствовала. И вот, вот эти, знаете, такие моменты, когда у тебя нет фактов, а внутри у тебя вот звоночки тревожные, знакомы кому-то такие вещи. И однажды она вот раз и исчезла из церкви. И мы, ну, неделя, вторая, Дима, говорю, давай пойдем к этой сестричке, давай узнаем. И когда мы пришли, телефона, у нее не было ни стационарного телефона, ни мобильных, ничего. Вот, февраль месяц, холодина, ну, вообще, и это ж материковая Украина, там же жестко все. И мы пришли, и мы увидели, что она не просто больная, она, вот уже такое состояние, что она сейчас или уйдет уже, вот, понимаете? Я не знаю, хоть в стационар ее клади, у нее очень упал гемоглобин, у нее какие-то там были проблемы со здоровьем. И при всем при этом она одна делала ремонт у себя в квартире, она одна клеила потолки, и все это никого даже не попросила. Гордость, стыд, все такой комок, и еще на супердуховности. и на конкретном слышании указаний, что ей делать. Понимаете? Это настолько серьезные вещи. Мы говорим сейчас о пище достаточно твердой. Не для тех людей, которые просто, а я там что-то чую, бачу. Ребята, для того, чтобы чуять и бачить, надо быть на коленочках перед Богом и сокрушенными, и открывать сердце. Что у нее было? У нее было сокрушенное сердце в определенных моментах. Она стояла на коленях перед Богом. Это да. Но она не открывалась вообще. И потом она еле вышла к нам. И мы когда увидели, мы все поняли. Бегом. Мы домой схватили, какие продукты, какие у нас были, какие деньги. Все, мы накупили ей еды, притащили. А на следующий день, воскресенье, мы в церкви объявили, пожалуйста, не надо денег, продукты, давайте продукты. Вот, и мы неделю ее поддерживали, и когда на следующую неделю люди принесли, ребята, вы понимаете, это 95-96 год, люди принесли черную и красную икру. Где они ее взяли, мы не знаем. Люди принесли столько всего, и когда мы это все принесли, вот, она вот так вот стояла, плакала, каялась и говорила: «Боже, прости меня за то, что я пренебрегаю церковью. Прости меня за то, что я пренебрегаю церковью». Потому что если бы мы не услышали от Духа Святого сигнал и не пришли, она бы там и умерла у себя в доме, закрытая. Дочь ее жила в Харькове, в моей квартире. Вот, ну, мы с чего я уехали, а дочка жила какое-то время в моей квартире. Вот, понимаете? И она вернулась в церковь. И было такое светлое время, когда она начала делиться тем, что ей приходило. И вот когда она начала делиться, написано, что человек разумный вычерпывает воды, которые в сердце, да? Да, глубокие воды в сердце человека, но человек разумный вычерпывает. И она стала выносить. И что-то было драгоценными вещами, которые помогли церкви тогда строиться. Но были вещи, которые вау. Сестра, как вы думаете, с чего, без комментариев, просто такая какая-то смесь дьявольщины с плотью, непонятно что. То есть вот это разделение души и духа еще не произошло полностью. И настал момент, когда, видно, опять сатанюка вот подлил масло в огонь в определенных моменты. И она, хотя делались какие-то достаточно корректно все, то есть не то, что «нет, это не так, вы не будете», нет, давайте просто все это. И видно, вот опять на больные мозоли нажали, и она спустя где-то, может быть, год-полтора после той ситуации, она закрылась. И сколько потом ни мы не пытались, никто, мы даже не знаем, на что она закрылась. И она опять ушла. И дальше мы уехали сюда. Дальше мы не знаем. Но то, что мы отслеживали, она не в теле Христовом. С дочерью я виделась в Харьковской христианской церкви и в прошлом году, и все. И мама жива, но она не в церкви. Она сама себе молится дома. И я себе думаю: вау, что же она там бедная намолится себе? Реально бедный человек. Потому что там уже такое будет накручено. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, это жизненно важно для того, чтобы сохранить здравый смысл перед Господом и жить полной нормальной христианской жизнью. Да, спасибо. Яркие это примеры у меня перед глазами. Эта сестра очень, очень драгоценный Божий человек, очень глубокий человек, очень одаренный. Действительно, это правда было. Очень жертвенный. То есть она была одна из первых в том, чтобы что-то делать в церкви, проповедовать, евангелизировать, молиться, жертвовать чем-то. Никаких вопросов не было. И вот где-то дьявол ее поймал, и поскольку она не открывалась, мы так и не знаем, что там произошло. Она просто ушла. То ли в обиде, то ли в каких-то откровениях, то ли кто-то ей сказал: не ходи в эту церковь. Ну, кто-то вот там в голове у нее. И все. Вот так вот оно. И она верит, что она служит Богу таким образом. Это, к сожалению, не единичный случай. Таких случаев я знаю много и лично имел дело с такими людьми. Знаю, насколько им сложно. Да, Одно дело, человек, допустим, уйдет из тела Христова, ну, руководствуясь личными какими-то человеческими мыслями там. Ему что-то не нравится, его кто-то обидел, его обманули, он увидел нечистоплотность каких-то христиан или каких-то служителей, не дай Бог. Он ушел. Совсем другое дело, когда он уверен, что Бог ему сказал, и все, и это не подлежит никакому обсуждению. Да, конечно. Конечно. Поэтому эти случаи наиболее сложные. Поэтому, наверное, это вот одна из тех задач, которая перед нами с вами стоит в этом году. Достигнуть такой степени интеграции в тело Христово, чтобы это сделало нас неуязвимым для лжи, для дьявольского обольщения, для того, чтобы откровение мы получали не от Бога, а от каких-то бесов, которые будут представляться нам ангелами, а сами будут пудрить нам мозги. Понимаете? Мы жили с вами без Христа, и бесы пудрили нам мозги, при этом оставаясь даже незамеченными, даже неузнанными. Мы верили во всякий бред. Это было от дьявола. Но мы об этом не знаем, потому что нам казалось, что вот так все думают, и я так думаю, вот и все. Мир так устроен. А когда приходит Господь, включает свет и говорит, вот правда на самом деле. И все, что ты можешь, только чесать вот здесь, потилицю, як кажуть на Украине. Чухати потилицю. Все, что тебе остается, и думать, а где ж я думал? Что ж я думал раньше? Почему я был к этому закрыт? Когда Господь приходит, свет включается. И дальше вопрос только в том, насколько далеко ты готов за ним идти, насколько готов доверять ему, потому что он может показать тебе такие глубины, которых другим людям он не показывает. Другим людям трудно будет тебя понять. Это правда, потому что личный опыт, он уходит очень далеко. Это так. Но я сейчас не говорю об этом. И моя задача, конечно, не лезть в жизнь каждого человека и не пытаться контролировать. Слава Богу, я свободен от этого. Мне не нужны чужие проблемы. У меня свои есть. Достаточно. Но я хочу, чтобы нам в нашей духовной семье было комфортно и легко друг с другом. Чтобы мы знали, что у нас есть люди, которые любят нас, которые готовы за нас молиться, которые готовы переживать, если мы сбиваемся пути, которые любят меня достаточно сильно, чтобы прийти ко мне и сказать, пастор Дима, ты что-то куда-то вот зарулил не в ту совершенно степь. Это не часто происходит, но это происходит, и я верю, что... Ну, понятно, что Господь пасет, Он доверяет, но я не считаю, что меня невозможно обмануть, я не считаю, что я во всем всегда разберусь. Нет, я, знаете, в последнее время я все меньше и меньше высокого мнения о своих собственных достоинствах, знаниях и навыках. Я понимаю, насколько мне важно иметь тело Христово, насколько важно занимать свое место. Я знаю, что в этом теле найдутся люди, которые будут водимы духом, которые знают, как подойти, как сказать, как передать слово, чтобы оно было понятно и принято. Слава Богу. Именно это дает мне чувство безопасности. Понимаете? Я хочу, чтобы нам всем было безопасно в церкви. Друг с другом. Нам будет здесь хорошо. Нам будет здесь комфортно. Мы будем знать, что за нами наблюдают во благо нам. Да? Разве я сторож брату своему? Да ты сторож, конечно. Конечно, потому что он брат твой, он дорог тебе. Конечно, ты сторож. Молиться и ходатайство. Ведь когда мы благословляем друг друга, ведь многие же чувствуют, что духом соединяемся. Чувствуете же. И бывает, что просто на расстоянии ты понимаешь, у тебя нет знаний, но ты понимаешь вдруг, что этому человеку плохо. И это откровение от Бога дает тебе, чтобы ты за него походатайствовал. Поэтому это связки, знаете, это покруче связки мама-дочь, там, жена-муж, есть духовные связи, да? Это связки, через Дух Святой. Это очень серьезно. И если мы доверяем эти связки, то Бог свою любовь, вот действует своей любовью через эти связки. Если связки мирские, мама-дочь, допустим, то там столько душевного и столько дьявольского делается, то через связки, когда получается откровение, тут антенка, оп, вошла связь, и Бог может действовать и помочь. Даже тогда, когда вы никого не просили, были у вас ситуации, вы никого не просили молиться об этом, вдруг приходила помощь, да, вы просили, а потом оказывается, что Бог кому-то в это время дал за вас молитву. Понимаете важность откровения? В последней части сегодняшнего слова я хочу показать вам роль откровения в одной конкретной ситуации. Когда Бог собирается действовать в истории, что-то изменять, Он задействует для этого людей. Ему нужны люди, которые готовы исполнять Его волю. Некоторые исполняют ее осознанно, кто-то неосознанно, кто-то противится. Но Бог часто действуют через прямое откровение. Да? И мы должны это понимать на библейских примерах, а не просто на рассказах пастора Дмитрия о своей собственной жизни. Мы недавно совсем с вами праздновали Рождество нашего Господа. И это то событие, которое сопровождалось Божьими откровениями на каждом шаге фактически. Потому что Бог творил нечто совершенно невиданное раньше. Бог явился во плоти, стал человеком, дал родиться Мессии через девственницу. Ну, сколько чудесных там вещей было. И так просто, он не мог так просто на землю прийти, появиться и сказать: вот я Бог. А кто ты такой? Откуда ты взялся? Какой ты Бог? Ты псих, наверное, какой-то, из психушки какой-то сбежал. Таких богов мы знаем. И я таких знаю, видел, и вы, наверное, видели, вот, которые из психушки. Чтобы у Иисуса так не было, он должен был иметь совершенно конкретную родословную, совершенно конкретное происхождение. Вот мама, вот папа, вот дом, где он появился. Вот. Дальше начинаются сложности. Как он появился? Откуда он взялся? Мария была не замужем. Как у незамужних женщин появляются дети? Ну, мы знаем, как это обычно бывает. В израильском обществе за это убивали. Если бы она об этом сказала, это был такой позор на голову ее родителей, что они обязаны были ее вывести к властям и предать ее огню. По-моему, сжечь надо было за блуд. В Ветхом Завете вот так вот, по крайней мере, об этом говорилось. Вот, поэтому здесь без прямых откровений Божьих было просто нельзя. И размышляя о Рождестве, я понимал, насколько роль откровений и восприятие людьми этих откровений была важна для рождения Иисуса. Смотрите, рождение Иисуса описано в первых главах Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. И там вы можете увидеть эти откровения практически на каждом шагу. Вот я открываю первую главу Евангелия от Матфея и смотрю. Во второй половине первой главы описывается рождение Иисуса Христа с 18 стиха. Вот как произошло рождение Иисуса. Мать его Мария была помолвлена с Иосифом, но прежде чем брак их совершился, оказалось, что она беременна от Святого Духа. Ну вот красота какая, да? Поставьте себе на место Марии. Она узнала, что она беременна, и ей нужно было как-то своему жениху это сообщить. Типа. Йося, ты вообще понимаешь? Я вообще в положении. Бедный Йося. Ну, бедный, правда? Вот. Да ну, это вообще кошмар. Он любил ту женщину, она любила его. И тут вот такое. Счастье такое. Как бы вы пришли к Йосе и рассказали? Вау. Смотрите. 19 стих. Иосиф, будущий муж, был благочестивый человек, не хотел подвергать ее публичному унижению, поэтому он решил расторгнуть помолвку без огласки. Но пока он обдумывал это, аллилуйя, к нему во сне явился ангел Господень. И сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию себе в жены, ибо дитя, которое она зачала, от Святого Духа. И родит она сына, назовешь ты его Иисусом, ибо он спасет свой народ от грехов. Вот так откровение решило вопрос. И если мы смотрим дальше на эту историю, таких откровений было много. На каждом шагу они происходили. Иосиф проснулся, говорит Писание, он поступил по повелению ангела, вопросов больше не было. Он взял Марию к себе в дом как жену, но сохранял ее девственность, поскольку пока она не родила сына. Иосиф назвал его Иисусом. Все нормально было. Дальше на сцене появляются волхвы с востока. Помните волхвов на нашем рождественском служении? Они к нам тоже заходили. И вот. И с царем Иродом, да, во главе. Иисус родился в Вифлееме, в Иудее, во время царя Ирода. Некоторое время спустя с востока в Иерусалим пришли мудрецы. Они видели звезду, да? Они говорят: где рожденный царь иудейский? Видели мы, как звезда его воссияла на небе, и пришли, чтобы поклониться ему. Это откровение. Иосиф получил откровение через сон. Там ангел явился ему во сне. Мария не спала, когда бы ангел явился к ней. Но это в Евангелии от Луки. Это мы не дойдем сегодня до этого. Вот. Ангел пришел к ней, когда она бодрствовала. И он сказал ей то же самое, что вот воля Божья для тебя. Хочешь? Раба Господня, да будет мне по слову твоему. Аллилуйя. Богу важен наш ответ. Волхвы получили откровение в виде звезду. Мы даже не знаем, были ли они верующими людьми, или верующими во что, или в кого. То есть это вопрос. Вот. И они приходят к Ироду, да, они движутся по откровению, они готовы проделать огромный путь просто потому, что они увидели звезду. Понимаете, какой силы должно быть откровение, чтобы мотивировать нас встать и что-то делать? Понимаете, Бог умеет быть убедительным. Он умеет убеждать даже тех людей, кто вообще как бы ни во что не верит и которым вообще довольно трудно. Богу важно открыться человеку. И когда Богу это важно, он может послать ангела, он может дать пророческое слово какому-нибудь человеку, и он придет к тебе. Он может, ну, как бы мы будем много еще рассуждать о путях получения откровения, но это не сегодня. Сегодня я показываю просто роль откровения, насколько это было важно. Вот, для волхвов было важно получить откровение через звезду, так они нашли Иисуса, его рождение. Дальше, они получают откровение от ангела во сне, чтобы не возвращаться к Ироду. Да, и правильно, я не ошибаюсь, Бог явился им во сне и предупредил их, чтобы они не возвращались к Ироду. Поэтому мудрецы отправились обратно в свою сторону другой дорогой. Вот, дальше, бегство в Египет. После того, как они ушли, Иосифу во сне опять появляется ангел. И ангел говорит: вставай, забирай младенца и мать его и беги в Египет. Потому что опасно. И оставайся там, покуда я не дам тебе знать. Ибо Ирод будет искать младенца, чтобы убить его. Иосиф опять встает и в послушании движется. Вот таким образом был спасен Иисус. От смерти, от гибели. Ну вот, после смерти Ирода в 19 стихе. Иосифу в Египте является ангел Господень и говорит: вставай, возьми младенца и мать его, отправляйся в израильскую страну, ибо те, кто пытался погубить младенца, мертвы. И опять Иосиф берет свою семью и перебирается в Израиль. И с этого момента мы уже знаем, кто они, где они жили, чем занимались и так далее. Вот. Ну, это вот эта ветвь Иосифа. Если дальше рассматривать Евангелие от Луки, то вы тоже вспомните там ангела, да, но только уже не в жизни Иосифа, а в жизни Марии, в жизни Елизаветы, в жизни Захарии, да, родственников ее. Там все сопровождалось откровениями. Захария видит ангела во время богослужения, он кадит, да, и прямо рядом с жертвенником громадный, красивый ангел стоит и говорит: слушай, услышал Господь твою молитву, и вот тебе ответ, твоя жена родит сына. Вау! Тот аж онемел. Ну, онемел в результате, да. Настолько это было удивительно, что он не поверил сразу, да, поэтому онемел. А то бы наговорил всякого. Да ладно. Да то, наверное, лишнего выпил вчера или чего-нибудь такое. Поэтому откровение такое пришло. Вот. Ну и так далее, да, и так далее. Просто, ну, нет сегодня времени это делать. Я показал направление. Можно на домашней группе взять Евангелие от Луки и просто посмотреть, как действовал Господь, да, для того, в жизни вот этих персонажей, да, кто был задействован вообще в этой сцене. На самом деле много людей. Я упомянул Иосифа, Волхвова, Марию. На самом деле их было намного больше людей, которые получали откровения. Это и пастухи, которые пасли стадо и ничего не подозревали. Явились ангелы, им сказали, да, о рождении Иисуса. Кто еще там получал откровения? Вспоминайте. Симеон, старец, да, в храме, Анна, которая пророчествовала о нем, да. То есть было много людей, которые были вовлечены в этот процесс не только рождения его, но и извещения других людей о том, что случилось. Поэтому я советую вам над этим поразмышлять недельку. Понимаете? И, конечно же, мы не можем рассматривать это просто как сказку или как миф, там, ну, так было, в наши времена такого нет. Ну, по опыту мы можем сказать, что ангелы не приходят каждый день нам. Мне за мою жизнь ангел не приходил ни разу так, чтобы я понял, что это ангел, и он говорил со мной. Но Господь, тем не менее, свободен в выборе каналов для передачи откровения. И он открывается далеко не только через ангелов, как мы уже поняли. Поэтому нам это очень интересно. И я очень хочу, чтобы в этом году мы с вами изучали вот то, насколько нам доступна вот для изучения тема получения откровения. Чтобы мы ходили, водимые духом. Чтобы мы никем не были обольщены. Чтобы мы были вдохновлены делать то, что Бог нам открывает. Вот как волхвы были вдохновлены встать и идти за 3-9 земель. Не знаю куда, за звездой. Бедный Авраам, вы знаете, у него даже звезды не было. Он просто пошел, не зная куда. Я не знаю, как он руководствовался. Направо, налево, там, через речку или по пустыне, там, куча километров. Кто его вел? Кто им руководил? Карты у него не было. Представляете, да? Вот так. Да, мы не Авраам, слава Богу, да. Хорошо. Возлюбленные, ну вот такая вот тема нам предстоит. Я верю, что это увлекательное путешествие. Кто хочет иметь откровение от Бога? Я знаю, что мы все имеем, но как бы нам нужно научиться с ними обращаться. Вот и все. То есть моя роль не научить. Нет. Насколько вот возможно поделиться. И я очень надеюсь, что Господь Духом Святым будет открывать это мне и вам, потому что мы будем об этом молиться. Мы будем ревновать о том, чтобы на этой земле быть водимыми Святым Духом. А это происходит через откровение. Спасибо, Бож. Мы хотим знать Тебя. Мы хотим знать не просто Твои пути. Мы хотим знать не просто Твои руки. Мы любим Твои руки. Мы видим Твою милость. Мы видим Твои дела и заботу. Мы видим Твои творения. Но мы хотим познавать Тебя не через творение. Мы хотим познавать не Твои руки. Мы хотим познавать Твое сердце. Мы хотим познавать Твои мысли. Мы хотим познавать Твои чувства. Мы хотим познавать Твои мотивы. Мы хотим знать Тебя. Какой Ты, Господи, великий Царь, потому что мы любим Тебя, потому что смысл нашей жизни именно в этом и заключается. Знать Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Господи, вот этот год, он перед Тобой. Мы Твои сосуды, мы Твои дети, мы Твои ученики. Мы хотим учиться, мы хотим меняться, мы готовы смиряться, мы готовы убирать свои представления, если они будут неправильными. Мы готовы к Твоим обличениям и к Твоему наставлению, Господь Великий. Спасибо за церковь, спасибо за нас, спасибо за все, что Ты приготовил для нас в этом году. Аминь. Спасибо, родные.